Я проводил ее до дома, мы попрощались. — Не нравится мне этот пожар, — размышлял, шагая по улице я. — Ох, как не нравится! Я, конечно, не эксперт, но любому человеку известно, что если здание слишком быстро охватывает огонь, это верный признак поджога. А Никодим-то, оказывается, порядочный гусь, не поддержал сестру в трудный момент. Вот тебе и брат. И как только Наталья его подле себя терпит. Глава 19. Когда я вернулся домой, моя сожительница гладила простыню. Из-под ее утюга, словно из жерла вулкана, клубился сытный пар. — Что за концерт ты учинил в магазине? — холодно процедила она. — Почему обязательно концерт? Почему именно учинил? — спокойно ответил я, мысленно проклиная Карасеву, решившую засвидетельствовать верность своей хозяйке там, где лучше было бы промолчать. — Значит, мои определения тебе не нравятся. — Хорошо. Какие термины предлагаешь ты? — Прежде всего, я предлагаю не устраивать сыр-бор, — не теряя хладнокровия, парировал я. — Чего-чего? А твоих упреков я точно не заслужил. — Неужели? Когда я сидел в торговом зале и наблюдал, усвоил ли твой персонал науку обращения с электронной техникой, я случайно услышал разговор продавщицы мясного отдела с одной из покупательниц. То, что в нем прозвучало, показалось мне той ниточкой, которая способна привести к разгадке тайны исчезновения Димки. Я коротко поведал своей курортной знакомой о подозрениях насчет Зинки и о посиделках у бабки Евдокии. Наталья сжала губы. — Зачем тебе это надо? — глухо спросила она. Я недоуменно посмотрел на нее. — Послушай, ты хочешь найти своего сына или нет? — Разумеется, хочу. — Тогда почему ты так реагируешь? Что означает твое недовольство? Наталья смутилась и устремила взгляд в пол. — Сережа, ты меня не так понял, — виновато пробормотала она. — Я очень признательна тебе за неравнодушие к судьбе моего сына. Но понимаешь, мне кажется, что это опасно. — Что опасно? — Ну, лезть во все это. — Так, — я разулся, прошел в гостиную и уселся в кресло. — Поясни. Моя курортная знакомая нервно выключила утюг и принялась укладывать выглаженное белье в шкаф. — Понимаешь, Сережа, — неуверенно проговорила она, повернувшись ко мне спиной, — чем больше я об этом думаю, чем больше вспоминаю все то, что произошло со мной в лесу, тем сильнее во мне крепнет убеждение, что здесь не обошлось без чего-то неизведанного, потустороннего. В наших местах это присутствует, ты знаешь. А битва с потусторонним миром зачастую чревата гибелью или, в лучшем случае, помутнением рассудка. — Ты же говорила, что не веришь во всякую чертовщину, — хмыкнул я. — Не верила, пока сама с ней не столкнулась, — понизила голос Наталья. Я задумчиво потер лоб. — Ответь мне на один вопрос. Помнишь, когда Зинка приходила просить деньги? Я еще тогда столкнулся с ней у калитки. — Ну, — насторожилась моя курортная знакомая, — она тебе ничего не говорила? — Ничего. Попросила, как обычно, до завтра в долг, выслушала отказ и ушла. А в ее поведении не было чего-нибудь странного? В ее поведении все было странным, как и у всякой алкоголички, и не только в тот день, а постоянно. Нормальные люди так себя не ведут. — А тебе не показалось, что она чего-то не договаривает, скрывает? — Нет, не показалось. Меня заботило только то, как бы побыстрее ее выпроводить. Моя сожительница закрыла дверцу шкафа, подошла к креслу, присела на подлокотник и взяла меня за руки. — Сережа, — тихо попросила она, — оставь это, не лезь. Я сердцем чую, что это не к добру. Хватит с меня уже и одной потери. Ночь, как и накануне, выдалась темной. Небо заволокли тучи, землю окутал туман. Я лежал на кровати, заложив руки за голову, и раз за разом прокручивал в памяти нашу последнюю встречу с Зинкой. Вот я подхожу к дому, вот сталкиваюсь с ней у калитки, вот ловлю ее взгляд. Стоп! Что-то в ее взгляде было не так. Он был каким-то не таким, каким должен был быть. По словам Натальи, Зинка приходила просить в долг и получила решительный отворот-поворот. В такой ситуации самым естественным выглядит уныние. Но в Зинке уныния не чувствовалось и в помине. Ее глаза отдавали каким-то странным, загадочным блеском, в котором отчетливо сквозило торжество. Несостыковочка. А может, Зинка приходила не за деньгами? Может, деньги являлись не более как поводом, а на самом деле ей просто хотелось насладиться Натальиным горем? Есть ведь такая препротивная категория людей, которым доставляет удовольствие лицезреть боль других, особенно тех, у кого жизнь сложилась лучше. А Зинка, хотя о мертвых и не принято говорить плохо, являла собой отнюдь не воплощение добродетели. А не Зинкиных ли это рук дело? В моем воображении разыгралась следующая сцена. Наталья идет с сыном гулять в лес. У поваленной сосны она внезапно теряет сознание. Испуганный мальчик отчаянно зовет на помощь. Его крики слышит собирающая на болоте клюкву Зинка. При виде беспомощного ребенка в ее голове зарождается дьявольский план — тайно его продать. Либо на донорские органы, либо в так называемое секс-рабство. В наше отягощенное вакханалией пороков время такие случаи не редкость. Недавно по телевидению об этом была даже целая передача. Зинка прячет ребенка в укромном месте на болоте, связывает его, чтобы он не убежал, после чего, обуянная страхом от содеянного, возвращается домой. Покупатель, или, говоря ее языком, спонсор, находится через несколько дней. Получив деньги, Зинка впадает в эйфорию. Но ее счастье длится недолго. Ее убирают. Кому нужен свидетель, да еще такой ненадежный, способный в любую минуту распустить язык? Я беспокойно заерзал. Моя кровь забурлила. Сердце переключилось на бешеный галоп. Так вот, наверное, куда вел меня Нигер. Он вел меня на место, где Зинка прятала похищенного мальчика. Я возбужденно вскочил. Меня наполнила уверенность, что я ухватил конец этого запутанного клубка, и тут у меня перехватило дыхание. В окне спальни отчетливо мелькнул чей-то силуэт. Я спрыгнул с кровати и ринулся в прихожую. Отведя щеколду, я слегка приоткрыл дверь и устремил взгляд в образовавшийся зазор. В глубине двора, в заполнявшем пространство тумане, различался бледный контур человеческой фигуры. Это была та самая призрачная детская фигура, которую я наблюдал вчера. Она словно парила над землей. Мой слух уловил напоминавшее печальную мелодию мычание. Му-му-му, му-му-му, му-му-му. Я резко распахнул дверь и громко прокричал: «Эй, ты! А ну стой!» Фигура стала стремительно удаляться. Я сбежал по ступенькам и бросился за ней, но споткнулся о валявшийся на земле шланг. Когда я поднялся на ноги, фигуры уже не было. Она словно растворилась в тумане. В этот момент из дома донесся душераздирающий крик. Я бросился обратно. Наталья сидела на кровати с обезумевшими от ужаса глазами. Она кивнула в сторону располагавшейся за стеной Димкиной комнаты и прошептала: «Там кто-то есть». Я зажег свет, шагнул в коридор, но войти в детскую сразу не решился. На меня девятым валом накатил страх. Постояв неподвижно с минуту, я все-таки заставил себя собрать волю в кулак и взялся за дверную ручку. Дверь распахнулась. Передо мной предстала сплошная чернота. Свет из спальни, проникавший сюда транзитом через коридор, выхватил слабые очертания мебели. «Кто здесь?» — громко спросил я. Ответом явилась тишина. Глубоко вдохнув, чтобы унять разрывавшееся на части сердце, я шагнул вперед и стал шарить по стене в поисках выключателя. Вспыхнула люстра. Я быстро огляделся по сторонам. Комната была пуста. Сверху повеяло холодком, как будто надо мной что-то пролетело. Я вскинул глаза. Потолок был чист. Я подошел к окну и подергал за створки. Они были заперты. В проеме показалась Наталья. — С чего ты взяла, что здесь кто-то есть? — спросил я. Я слышала шаги. Мы напряженно посмотрели друг на друга. За окном засвистел ветер. Глава 20. Проводив вознамерившуюся вдруг срочно нагрянуть в свой магазин сожительницу, я закрыл дверь, посмотрел на себя в зеркало и тяжело вздохнул. Мой вид являл собой отголосок, наполненный страхом ночи. Глаза были красными, как у хорька, а лицо походило на смятый лист бумаги. Впрочем, это было неудивительно. Я ведь снова почти не спал. Напуганные загадочными явлениями, происходящими как в самом доме, так и возле него, мы не сомкнули глаз до самого утра. В комнатах всю ночь горел свет. Мы погасили его лишь тогда, когда в окна ударили первые лучи солнца. Атмосфера за завтраком была тягостной. В воздухе явственно витала тревога. «Я скоро сойду с ума», — горестно пожаловалась Наталья. «Чувствую себя настолько разбитой, как будто разваливаюсь на части». «Но плохо-неплохо, а девок навестить надо. Карасеву без контроля надолго оставлять нельзя». Я не смог не отметить, сколь существенную перемену претерпел за последнее время ее голос. Яркий и звонкий в начале нашего знакомства, он теперь стал каким-то глухим